Ой, тихо, тихо. Слышите? Мой сад поет. Он смотрит на меня тысячу глаз. Звезды, звезды вступили в перезвон. О, Боже мой, что за музыка? Шаман, пойдем отсюда, пойдем, мне страшно. Ну вот и все. Встань, христианин. Римский император не встречает кончину, зарывшись задницей в перину. Друзья мои, я ухожу. Весь мой сад сопровождает меня. Он на самой верхней ветке. Звезда пляшет, как потерянная. Я должен сорвать ее. Смотри, шашла, чтоб ты не ушла. Смелей, кова, она спела. Богу хвала! С той минуты, лежа на своем синяке, хоть все и ушли, я чувствовал себя не таким одиноким. Не стану пытаться изобразить вам протекшие затем часы. Не знаю как, но я их не досчитываюсь. Должно быть, у меня их стянули с десяток. Тут я теряю Калабрюньона. Пропустите меня! Пропустите! Нельзя, мальчик! Здесь чума! Нельзя! Чума! Но я должен видеть своего хозяина! Не велено, запрещено! Он что же, так и не выходил? Как заболел, так и не выходил. Мастер, если вы живы, дайте какой-нибудь знак. Не отвечает. Бедняжка Кола. Ах, видно, в небесах какая-то женщина на него зла. Любит она его не иначе. Мастер! Мастер! Ну все, помер. Ой, теперь и дом спалят, и все спалят. Неужели спалят? О, старшина Ракен не упустит случая. Он с давних пор имеет зуб на Бриньона. Я не верю, что вы умерли. Слышите, мастер? Не верю! Не буду пересказывать вам остальные дни моей болезни, но вот в одно прекрасное утро я проснулся и снова увидел себя, друзья мои, на моем синяке. Не то чтобы постель была мягка или чтобы у меня не болели бока, но как приятно сознавать, что у тебя еще есть бока. Господи, жив. Ой, ой, жив. Брюньон, малыш, неужели это ты, Господи? Ой, дай-ка я потрогаю это тельце. Ох, а ты мордошка. Ой, жив, ой. Господи, как я рад! Как я рад! Бриньон! Бриньон! Ой, ой, ой, ой, надо спрятаться. Что такое? Где же он? Не знаю, не знаю. Может быть, он снова в бреду. Будешь в бреду, мэтр Паяр. А, мальчуга. Будешь в бреду, когда держали в заперти целых 2 недели. А, куда же он девался? Не знаю, не знаю. Может быть, он уже помер. Помер ты или нет? Мастер! Приньон! Приньон! Мастер! Ку-ку! Вот и я! Приньон! Ты не помер! Жив, курилка! Жив, жив! Давай! Мой добрый друг, тебя спас великий святой Рох. Ты по меньшей мере обязан сходить, поблагодарить его. Сделай это, прошу тебя. Да уж скорее святой Шабли, святой Пуи и Ранзи. Давай. Разрежем грушу пополам. Давай. Ты сходи к святому Роху для меня, а я воздам благодарение святой бутылке для тебя. Кстати, ты помнишь, в чем ты тогда исповедовался? Когда? Вот тогда. Тогда? Да. А, не. Я был в бреду. А, ну да, да ты да. Страшно бредил. Да. Ну? Стоп. Стоп. Вот мне кажется, что вы тогда не очень охотно со мной бы чокнулись, когда я просил у вас пасашок. Да, мне тогда показалось, что уж больно вы о себе беспокоитесь, чтобы остаться живыми и здоровыми. Ну что? Нет, я тебя очень люблю, Коля. Ну что делать, что делать? Я себя тоже люблю. Мне мое мясо ближе, чем рубашка. Мея кульпа, я трус, грешен. Такова моя природа. Да. Порядочный человек немного стоит. Да, надо его брать таким, какой он есть. Бог его создал, Богу и честь преклонимся.